Bueno. Мы молились, молились о Боге не шли. Мы с пространствами слились, вне сна и земли. Мы взрывались мольбою и падали ниц, не жалея ни пола, ни каменных лиц. Мы взлетали, взметались, валились во прах. Где был Бог? Почему Он все в тех же руках?